Глава пятая. Ярослав проснулся. Поезд потряхивало на стыках, в окно бил свет. Слишком яркий, невыносимо режущий. Он повернулся, посмотрел на бесконечную степь. Серо-желтые мертвые злаки, холмистая гряда вдалеке, что-то слегка похожее на проселочную дорогу. Ярослав застонал от разламывающей голову боли, от невыносимой, бескрайней, как пространство вокруг, тоски. «Возьми!» Слава со своей полки протянул ему обладку анальгина. «И лучше две. Одна таблетка не поможет». «Давно проснулся?» «С полчаса». Он жадно проглотил таблетки, запил теплой безвкусной минералкой из открытой с вечера бутылки. Покосился вниз на старуху. Та сидела в той же позе, что и вчера, как будто и не ложилась. Древняя и равнодушная, как сама степь. «Ненавижу это...» Ярослав кивнул на окно. «Здесь жить нельзя». «И здесь живут», — Слава пожал плечами. Он, похоже, уже избавился от головной боли, но мятое лицо выдавало принятую накануне дозу. «Это не жизнь». «А как же твои татарские предки?» — Слава усмехнулся. «Лук за спину и вперед на лихом коне». «Они потому и скакали, что пытались выбраться из степи», — буркнул Ярослав. «Скоро там, Саксаул?» «После обеда». «Поговори с проводником, а?» Слава кивнул. «Мы прекрасно понимаем друг друга. Поговорю». Ярослав валялся на полке еще минут 20, пряча глаза от света в грязной подушке, дожидаясь, пока схлынет боль. Слава успел сходить умыться, вернулся добродушным и посвежевшим. Пихнул его в плечо. «Давай, поднимайся, хватит страдать». «Я хотел бы проснуться еще раз», — прошептал Ярослав. — «Ну, извини, вот этого не получится. Я не могу никуда сгинуть. Вставай». Он спрыгнул с полки, пытаясь попасть прямо в ботинки. Слава участливо смотрел на него. — «Больше напиваться не будем», — пообещал он. — «Мы должны приехать в Москву работоспособными». — «Да уж». — «Выхода у нас нет, Ярик». Слава похлопал его по плечу. — «Соберись. Я пока чай заварю, с проводником потолкую». Человек был одет в гражданское, но выправка выдавала в нем военного. Собственно говоря, сам он даже не считал себя человеком. Но это, по сути, такая мелочь. Миллионы живых существ в этом мире считают себя людьми, не имея на то никакого права. Двойник Николая Шевченко шел по больничному саду, задевая ветки, роняя фонтаны холодных капель. Осень. Он забрался в больницу через незакрытое окно туалета на первом этаже. Здесь стоял сильный запах табака, перебивавший даже неизбежную вонь. Двойник полковника вымыл руки, перепачканные осыпающимися сырами чешуйками краски и невесть откуда взявшейся ржавчиной. Постоял, глядя на полуоткрытую дверь. В больнице стояла тишина, достойная скорее морга. По холодному коридору он прошел к лестнице. На секунду задержался у двери в приемный покой. Там о чем-то тихо разговаривали. Временами негромко смеялась женщина. Двойник пожал плечами и стал подниматься на второй этаж. В ординаторское хирургическое отделение молодая женщина, бывшая человеком не больше, чем он, подошла к зеркалу, оправила волосы, провела холодной ладонью по лицу, прошептала, глядя в свой отраженный лик. «Дай мне силы». Зеркало молчало. Оно умело лишь одно — отражать. Никогда и ничего не таилось на амальгаме, кроме истины, молчаливой, как любая правда. Двойник Шевченко тихо открыл дверь, завешенную изнутри белой занавеской, и вошел в отделение. Помедлил, глядя на дверь ординаторской. Потом, отвернувшись, прошел в палату, которую выбрал так же легко, как нашел путь в больницу. Юноша, бывший единственным обитателем палаты, открыл глаза. «Привет, Сашка», — прошептал двойник Шевченко. «Здравствуй, дядька». «Ты как?» «Хреново». Парень улыбнулся. «А где мать?» «Попозже подойдет. Ты здорово вырос». «Головы это не коснулось, наверное». «Ничего. Головой потом займешься». Двойник Шевченко, который не считал себя человеком, коснулся его плеча с грубоватой, неумелой лаской. Я не верил, что ты сможешь приехать. Знаешь, я люблю тебя, идиота. Спи. А ты? Мне надо поговорить с врачом. Он позволил себе странную улыбку. Ладно, парень, спи. Юноша кивнул. Ты сразу меня узнал? Отступая к двери, спросил мужчина. Александр Шевченко кивнул. Это здорово. Мужчина вышел, плотно прикрыв за собой дверь, посмотрел на серый рассвет, вползающий в коридор через мутные окна. Шумно, не таясь, подошел к двери ординаторской, толкнул ее. Женщина в белом халате, стоявшая у окна, молча и без удивления посмотрела на него. «Я пришел», — сказал тот, кто не боялся считать себя не человеком.